изваяние. Периандр несказанно обрадовался возвращению любимого музыканта. История о его спасении облетела весь двор, все дивились и поражались. Праздновали всю ночь до самого утра. Лишь к вечеру собрались они поглядеть, похвалить и приласкать героического дельфина. Но открылось им прискорбное зрелище. Чтобы накормить дельфина, дремучие работники на пристани выволокли его из воды. Животное страдало без воды всю ночь, утро и день. Горячее солнце сушило и жгло ему шкуру. Оно лежало на берегу, его окружала любопытная детвора. Орион пал на колени и зашептал дельфину на ухо. Дельфин встрепенулся в любовном ответе, выдавил трепетный вздох и умер. Орион люто корил себя, и даже указание Периандра о возведении высокой башни в память о дельфине и во славу его не смогли ободрить музыканта. Весь следующий месяц все его песни были печальны, а во дворце скорбели вместе с ним. И тут пришла весть, что Брик с командой из 9 матросов и злодея-капитана штормом задуло к Коринфу. Периандр отправил гонца с приказом команде предстать перед царем, а Орион велел не показываться, пока команду будут допрашивать. — Вы должны были доставить из Старинта моего барда Ориона, — сказал он. — Где он? — Увы, государь, — проговорил капитан. — Все очень печально. Несчастного юношу смыло за борт в шторм. Мы выловили его тело и устроили ему похороны в море со всеми почестями. Великая жалость! Милейший парень, вся команда его любила. — Ага, конечно, хороший парень, ужасная утрата, — бормотали моряки. — Как бы то ни было, — сказал Периандр, — до меня дошли вести, что он выиграл певческое состязание и прибыл на борт с сундуком сокровищ. Половина их — моя собственность. Что до этого, — капитан развел руками, — сундук пропал в ту же бурю. Открылся, когда соскользнул с палубы в море, нам удалось спасти лишь часть того сего. Серебряную лиру какую-то, а в лос 2-3 побрякушки. Жалею, что больше нету владыка, очень жалею. — Ясно. Периандр нахмурился. — Явитесь завтра утром к новому изваянию на царской пристани. Не заблудитесь. Там на вершине вырезан дельфин. Приносите все сокровища, какие уцелели, и я, возможно, позволю вам оставить себе долю Ориона, коли несчастный мальчик погиб. Разойдись! Наутро капитан и его 9 людей прибыли с позаранку к изваянию. Они смеялись, было им легко и весело. Вернуть-то надо всего малую долю Орионова сокровища, а еще наивный тиран выдаст им, глядишь, кусок этой доли. Периандр прибыл с дворцовой охраной точно в назначенный час. — Доброе утро, капитан. — А, сокровище? Это все, что вам удалось спасти? — Да, вижу. Понятно. — Немного, а? — Ну-ка, напомните мне, какая участь постигла Ориона? Капитан повторил вчерашнюю байку легко и непринужденно. Каждое слово в точности совпало с тем, что он говорил накануне. — Стало быть, он действительно мертв. Вы действительно выловили тело, приготовили его для погребения, после чего предали волнам? — Именно так. — И вот эти безделушки — все, что осталось от сокровища. — Скорблю, но, повелитель, да. — Как же... — продолжил Периандр. — Вы объясните все вот это, найденное в полостях обшивки вашего судна. По знаку царя стражи выступили вперед с носилками, на которых высилась гора сокровищ. — А, «Да! Ну...» — капитан расплылся в победной улыбке. «Глупо это с нашей стороны обманывать тебя, государь. Юноша погиб, как я и сказал, но осталось его сокровище. Мы всего лишь бедные трудяги-моряки, владыка. Твоя проницательность и мудрость вывела нас на чистую воду». «Как мило!» — проговорил Периандр. «Но я по-прежнему растерян. Я заказал для Ориона кефару из серебра, золота и слоновой кости. Он с ней никогда и нигде не расставался. Почему же ее нет среди этих вещей?» «Ну, — сказал капитан, — как я уже говорил тебе, мы любили юного Ориона. Все равно, что младший брат нам, правда, ребятки?» «Так точно! — забормотали матросы. Мы знали, как дорога ему эта кефара. Мы положили ее в погребальный саван Ориона и затем предали тело волнам. Как же можно было иначе?» Периандр улыбнулся. Капитан улыбнулся. Но вдруг улыбка исчезла. Из пасти золотого дельфина на вершине монумента полилась мелодия кефары. Капитан и его люди изумленно вытаращились. Голос Ориона вплелся в песню кефары, и вот какие слова возникли из резной дельфиньей пасти. «Кончаем с ним, ребята, — промолвил капитан, — кончаем с ним, берем его добро, убьем его сейчас же, — вопили моряки, — швырнем его акулам на обед». «Стойте, — менестрель сказал. Позвольте, я спою прощальную мелодию одну». Кто-то из матросов вскрикнул от испуга, другие, трепеща, пали на колени, и лишь капитан, побелев, стоял смирно. В основании монумента открылась дверца, и наружу выбрался сам Орион, перебирая струны и напевая. Но тут дельфин явился, и музыканта спас. Они поплыли по морским волнам, добрались эти двое до берега в Каринф, дельфин и им спасенный менестрель. Моряки принялись рыдать и лепетать, просить пощады, валили друг на дружку, особенно на капитана. — Поздно, — сказал Периандр, собираясь удалиться. — Казнить их всех. — Пойдем, Орион. Споешь мне о любви и вине. В конце долгой и успешной жизни музыканта Аполлон, для которого дельфины и музыка священны, поместил Ориона и его спасителя среди звезд, между Стрельцом и Водолеем в созвездии Дельфин. Из своего положения на небесах Орион и его спаситель помогают навигаторам на морях и напоминают всем нам о странном и чудесном братстве, что существует между людьми и дельфинами.